Глава 9. Давид стойко выслушал свой приговор, потому как сам был врачом. Иммунная система дала сбой, и произошел банальный срыв. Родители прилетели сразу, как только им сообщили, и умоляли его заняться лечением в Штатах. Но он наотрез отказался и остался в Аргентине. Также он запретил им говорить на эту тему и проходил лечение инкогнито. «Как же так-то?» – всхлипнула Катя. «Ты сам врач и не мог провериться?» «Это такая вещь непредсказуемая. Сегодня ты здоров, а завтра эта зараза начнет пожирать твои органы. Раз в год стабильно проходил обследование, и хватит причитать, мне и без тебя хреново». «Тогда скажи это маме», — фыркнула Катя. «Она днями и ночами причитает». «Катя, заткнись и подай мне...» Давид замолк, подавляя приступ тошноты. Катя быстро подставила чашку и с тоской смотрела, как ее брата выворачивает наизнанку. Она до смерти боялась его потерять и не оставляла одного ни на минуту. «Ну, легче?» — спросила она, как только Давид откинулся на подушке. «Ага», — выдохнул он. «Дай воды. Когда отец прилетит?» «Скоро», — ответила Катя, поправив подушки. «Можно?» — в палату заглянул Лео. «Привет», — Давид улыбнулся. Лео навещал Давида каждый день, познакомился с семьей и нашел со всеми быстро общий язык. Давид не стал вдаваться в подробности о разрыве с Маратом. Он не хотел вызывать в сердцах близких людей агрессию и ненависть к тому человеку, которого все еще любил. Лео стал для него отдушиной, и он умел рассмешить, а это то, что Давиду было необходимо на данный момент. «Пойду схожу домой, приму душ и вернусь вечером», — Катя чмокнула Лео в щеку. «Заставь его поесть и поспать, хорошо?» Давид перевел слова сестры. «Постараюсь», — ответил Лео с улыбкой. Катя тактично удалилась, оставив их одних. «Только не еда», — Давид покривил лицом. «Меня снова стошнит». «Вот», — Лео поставил на стол бумажный пакет. «Это мама испекла». «Что это?» — осторожно спросил Давид. «Пирог с интересной приправой. Поешь и поверь, тебе станет легче». «Это ты говоришь врачу?» Давид улыбнулся. «Травка, так?» «Знаю, ее часто практикуют, даже в России. Но это страшная тайна». «Прошу тебя, тебе надо поесть», — с мольбой произнес Лео. «Ты сильно похудел». «Давай сюда, попробую». Лео вознес молитву и всучил Давиду тарелку с пирогом. «Ешь», — потребовал он, присев на край койки. «Не обижай мою маму». «Она знает о тебе?» — спросил Давид, откусив от пирога. «Да, ей без разницы, какой я», — ответил Лео. «Как и твои родители. Она отнеслась к этому с пониманием». «Нам повезло», — хмыкнул Давид, не заметив, как съел кусок пирога. «Вкусно!» — похвалил он, ощущая легкую эйфорию. «Еще хочу». «Когда доешь, закажем настоящей еды». Лео с облегчением выдохнул. «Можно я тебя поцелую?» — спросил он с надеждой. Давид чуть не поперхнулся куском пирога. Быстро его проглотив, посмотрел в глаза Лео. «Да», — коротко ответил он. Лео медленно приблизился к его лицу и осторожно прикоснулся к губам легким поцелуем. «Сынок, я...» — Сергей застыл в дверях. «О боже, я вернусь позже». Лео, отскочив от Давида, застыл посреди палаты. «Папа, подожди!» — окликнул его Давид. «Извини». «Здравствуйте», — поздоровался Лео, сгорая от стыда. «Извините, мы не знали». «Вы двое». Сергей растерянно посмотрел на сына. «Я правильно понимаю?» «Да, Лео мой парень», — ответил Давид с улыбкой. «Правда?» — спросил Лео, вытаращив на него глаза. «Вот как? Что ж, одобряю», — произнес Сергей, протянув руку Лео. «Ты хороший парень». «Спасибо, сэр», — ответил Лео, пожимая его руку. «Вы воспитали достойного сына, и, кажется, я люблю его». «Что?» — пришла очередь удивиться Давида. «Ты серьезно? Хотя не отвечай, поговорим об этом позже». «Что это у тебя?» Сергей указал на тарелку с пирогом. «Можно кусочек?» Не дожидаясь ответа, он схватил пирог и откусил от него приличный кусок. «Вкусно!» «Папа, он с травкой!» Давид давился от смеха. «Но ты ешь, пожалуйста!» Лео, переглянувшись с Давидом, не смог сдержать смех. Сергей же, пожав плечами, доел пирог, вытерев губы платком, плюхнулся в кресло. Давид и Лео хохотали в голос, посматривая на Сергея. «Сэр, вы как?» – спросил Лео. «Надо заказать еды», – ответил растерянно Сергей. «Много еды. И хватит ржать». Смех мужчин оказался заразительным. Сергей сам присоединился к ним, в душе ликуя, потому как его сын снова смеялся и начал новую историю своей жизни с чистой страницы. «Папа!» Давид наконец успокоился. «Езжай-ка ты к маме, тебе нужно отдохнуть. Кстати, скажи Кате, пусть сегодня не приходит, завтра увидимся». «Пожалуй, ты прав». Сергей поднялся с кресла. «Завтра утром все приедем. Пока, сынок». Он поцеловал сына, кивнув Лео, покинул палату. «Так на чем мы остановились?» — спросил Давид, как только за отцом закрылась дверь. «Я целовал тебя». «Нет, отмотай вперед». Давид впился в его лицо пристальным взглядом. «Это правда? Ты против?» — спросил Лео с тоской. «Знаю, это не вовремя, но я сказал, что думал». «Нет, я только за». Давид протянул ему руку. «Давай попытаемся». Лео подошел к нему, присев рядом, сжал его руку. Он верил всем сердцем в лучшее и не собирался отказываться от своих чувств. Давид — лучшее, что могло с ним случиться. Он словно посланный ему дар в награду за все муки, что ему пришлось вынести. Он вырос в трущобах Аргентины, скитался по улицам и побирался по помойкам. До тех пор, пока его полуживого не нашла одинокая женщина и не забрала с собой. Биологических родителей он не знал и не помнил, как вообще оказался на улице. Та женщина, которую он называет матерью, дала ему кров над головой, еду и семью. Он закончил школу, нашел работу и накопил достаточно денег на обучение. Вот только в их дом забрались грабители и унесли все его сбережения. В отчаянии Лео напился в одном из клубов и там же встретил состоятельного мужчину, который стал его любовником и покровителем. Лео сумел скопить достаточно, открыл свой бар, купил матери дом в приличном районе и поставил точку в отношениях с тем мужчиной. Да, он спал за деньги, потому как не видел другого способа осуществить свои мечты. Но это в прошлом. Он встретил того, с кем хотел бы создать свой мир. Давид, открыв глаза, охнул, ощущая, как в его зад упирается что-то твердое. «Лео, вставай, быстро!» — рявкнул он. Уже рассвет. Что? Лео дернулся и грохнулся на пол рядом с койкой. Ты как? Давид не смог сдержать улыбку. Нормально. Лео резко вскочил, протерев глаза, поморщил лицом. Черт, извини. Пробормотал он, поправив в шортах член. Ого! Давид хищно оскалился. «Да ты большой парень, оказывается!» «Наверно. А что?» Настороженно спросил Лео. «Это проблема?» «Нет, не думаю». Давид улыбнулся. Лео грустно улыбнулся. Предыдущий любовник визжал, как свинья, когда он его трахал. Он обожал его член сосать и заставлял трахать себя до изнеможения. Лео пил виагру и только так мог выполнить требования своего хозяина. Но с Давидом иначе. Он возбудился по-настоящему. Хотел любить его так, как сам того желал, и заставить кричать от наслаждения, а не от боли. Однажды любовник хотел смотреть, как Лео будут трахать, и пригласил друга. И та ночь стала кошмаром наяву. Он все еще ощущал телом все то, что они делали с ним. «Я пойду». Лео попятился к двери. «Скоро придут врачи». «Что с тобой случилось?» Давид видел, как его что-то терзало. «Лео, ты должен мне рассказать». «Не могу, извини». Лео не находил в себе сил поднять глаза. «Так будет лучше». «Однажды меня обманули. Второго раза я не допущу». Решительным тоном ответил Давид. «Или ты скажешь мне правду, или уходи». «Давид, я прошу тебя», — взмолился Лео. «Тебе не понравится моя история». «Это я сам решу, хорошо?» Лео, сглотнув подступивший ком к горлу, кивнул и, присев в кресло, рассказал ему все настолько откровенно, насколько это вообще возможно. «Они насиловали меня всю ночь, а потом ушли», — закончил Лео, опустив голову. «После этого я поставил точку и покончил с прошлым». «Боже мой!» Прошептал в ужасе Давид. «Это же ничего не меняет?» спросил Лео, ощущая приступ паники. «Я хочу быть с тобой. Ты вроде сам убедился в моем настрое, когда скинул с койки». «Знаешь что?» Давид улыбнулся. «Теперь я просто уверен в этом. Давай поговорим об этом вечером. Сейчас у меня начнется кошмар наяву». «Поэтому я в тебя и влюбился». Лео с облегчением выдохнул. «Вернусь вечером». «Подожди», — остановил его Давид. «А тут любовник. Он точно не станет тебя беспокоить». «Нет, уверяю тебя», — ответил Лео и покинул палату. Не успела за ним закрыться дверь, как вошел лечащий врач. «Как самочувствие сегодня?» спросил он, нащупал на запястье Давида пульс, стал отсчитывать. «Нормально. Тошнота вроде прошла», — ответил Давид. «Вчера была. Сегодня с утра чувствую себя нормально». «Это хорошо. Пирог с травкой помог». Доктор улыбнулся. «У меня здесь повсюду глаза». «Как и в моей больнице», — ответил Давид. «Что скажете? Как скоро я могу выписаться? А вы сами как думаете?» «Понимаю, лечение долгое, но мне нужно возвращаться домой». Давид осекся. До него только дошло, что придется попрощаться с Лео. «Ладно, сколько времени мне нужно здесь лежать?» «Вы сам врач. Можете делать это стационарно, придерживаться режима, и работать вам сейчас нельзя. Только отдых и режим. Снимите бунгало, наслаждайтесь вкусной едой, приятным обществом и забудьте об алкоголе». «Отлично, так и сделаю. Значит, выписываете?» «Да, но в конце недели вам придется сдать анализы. Сами понимаете. Это я знаю. Ладно, позвоню родителям, обрадую. Тогда до встречи через неделю. И удачи вам». Мужчины обменялись рукопожатием, и доктор покинул палату. Давид погрузился в раздумья. Он окончательно запутался. Лео нравился ему, но он все еще тосковал по Марату. К тому же однажды ему с Лео придется расстаться. Они живут в разных мирах, у каждого своя дорога. Обсудив финансовый вопрос с отцом, Давид сделал неутешительные выводы. Даже при грамотном вложении ему не хватит открыть свое дело. Брать деньги у родителей он не хотел, опасался провала и потому решил не рисковать. Отправив родителей домой, он снял бунгало и следовал всем рекомендациям врачей. Отношения с Лео не развивались. Тот поцелуй в больнице был первым и последним, отчего Давиду казалось, он сознательно избегал интимной обстановки. Выдохнув, Давид открыл глаза. Яркое солнце слепило. Ему пришлось прищуриться, и перед ним возник Лео. «Привет!» Осторожно поздоровался Давид. «Я ждал тебя в баре», — осуждающим тоном произнес Лео. «Уже 4 часа». «Мы разве договаривались о встрече?» Давид нахмурился. «Мне нужно охладиться». Лео, стянув футболку, кинул ее на шезлонг и пошел к бассейну. Давид, присев, смотрел ему вслед, восхищаясь его безупречным телом. От Лео исходила сексуальная энергетика, настолько, что у Давида голова шла кругом. Лео нырнул в воду, подплыв к другому концу бортика, вынырнул и выбрался из воды. Капли влаги стекали по его торсу, темные соски затвердели, и Давиду до боли в теле захотелось провести по ним языком. Сглотнув подкативший ком к горлу, Давид поморщился, ощущая тягучую боль в паху. «И долго это будет продолжаться?» — спросил Давид, уже начиная заводиться. Вместо ответа Лео прикоснулся пальцами к резинке шорт, стянув их с себя, кинул на плитку. Давид впился жадным взглядом в его внушительных размерах член. «Сними шорты», — потребовал Лео. Давида не нужно было просить дважды. Он тут же избавился от шорт. Отшвырнув их в сторону, обхватил свой затвердевший член рукой. Лео, облизав губы, приблизился к нему. Присев рядом, отвел его руку в сторону. «Черт!» — прохрипел Давид, как только Лео коснулся губами головки. «Я хочу тебя. Идем в дом». Лео поднялся и потянул его за собой. «Ты точно готов?» — спросил Давид, опасаясь его отказа. «Потому что я уже на грани». «Меня увлекает сам процесс, а не кульминация». Лео завел его в спальню. «Хочу ласкать твое тело, оно ведь так красиво». Давид опустился на кровать, и губы Лео заскользили по его торсу, заставляя гореть в адском пламени. Влажный язык блуждал по члену, доставляя немыслимое удовольствие. И когда он прикоснулся к щелке, Давид, вскрикнув, с трудом сдержал накатившую волну экстаза. «Лео, это сложно!» — прохрипел он. «Я сейчас кончу. Как тебе нравится?» Лео навис над ним. «Не знаю, это было один раз», — ответил Давид. «Тогда, может, так?» Лео повернул его на бок. Смазав свой член кремом, прижался к нему. «Что скажешь?» Обхватив член Давида рукой, Лео осторожно стал входить в тесную щелку. Член входил плавно и не причинял острой боли Давиду. Напротив, это проникновение вызывало в его теле приятные ощущения. «Это приятно», — со стоном протянул Давид. «Очень». «О да», — прошептал Лео, проникая глубже. «Невероятно». Издав хрип, он достиг упора и замер. «Что случилось?» — спросил обеспокоенно Давид. «Мне так приятно», — ответил Лео, коснувшись губами его шеи. «Сдерживаюсь, как могу, но что-то плохо выходит». Издав рычание, он взмахнул бедрами, вонзив член до предела, закрыл рот Давида поцелуем. Он снова и снова входил в тесную щелку, заставляя Давида стонать от наслаждения. Его движения были плавными и осторожными. Член с легкостью входил в тесную щелку, доставляя им обоим лишь сладкую истому. Давиду казалось, это длилось бесконечно, и когда наступил пик, волна тягучего оргазма растеклась по телу, на мгновение лишив его способности ясно мыслить. Когда все закончилось, Лео осторожно вышел из него, уткнувшись лицом в его шею. «Надо что-то решать», — заговорил первым Давид. «Мне скоро ехать домой, а у тебя здесь бизнес, мать. Я не знаю, что делать. У меня много денег. Очень». Лео повернул Давида к себе. «Так много, что тебе и не снилось». «Откуда?» Давид в изумлении вытаращил на него глаза. «От него. Того монстра. Он оставил все мне», — ответил с улыбкой Лео. «Оказалось, он любил меня. По-своему, конечно, но любил». «Ого!» У Давида не нашлось других слов. «Мы можем делать, что хотим. Купить еще несколько баров. Если хочешь, больницу. Только останься со мной. Что тебе делать в России?» «Там мой дом, работа», — пожав плечами, ответил Давид. «Сколько тебе лет? 40?» — психанул Лео. «Там такие, как ты, изгои. А здесь норма. Мы будем свободны и независимы. Нет, ты хочешь, чтобы я зависел от тебя?» — проворчал Давид, отстраняясь от него. «Это здесь при чем? Я предлагаю тебе себя. Да, со всеми деньгами. Давай создадим свой мир. Давид, я люблю тебя. Но я не могу сейчас ответить тебе взаимностью». Уже завелся Давид. «Я же говорил тебе». «Все еще любишь того человека?» Сердце Лео прожгла ревность. «Тогда почему ты не с ним? Есть вещи, о которых не говорят. Так вот, это тот случай». «Лео, у тебя все просто. Так не бывает. Ты думаешь, я откажусь от всего ради расплывчатого будущего? Я даже толком тебя не знаю». «Так в чем дело? Я расскажу тебе все, что нужно. Знаешь, я рассматривал варианты остаться здесь. Моих денег не хватит открыть клинику. Да, могу взять у родителей, но не стану так рисковать. А вот твое предложение оскорбительно и унизительно». Давид осекся, припомнив последний разговор с Маратом. Все происходило с точностью наоборот. Те же слова, те же эмоции. Вот только он теперь в роли Марата. «Давид?» — с тревогой спросил Лео. «Тебе лучше уйти», — безжизненным голосом произнес Давид. «Не надо меня любить. Зря я вообще дал тебе надежду». «Ты серьезно?» «Давид, я...» «Точно так же я унижался перед ним!» — проорал Давид. «Умолял, просил! Но он не слышал! Я — это он!» Лео, выскользнув из кровати, стремительно покинул спальню. Душу парня переполняла злость и обида. Он поверил, но его сердце разбили. Давид, издав стон, бросился за ним. Догнав у бассейна, попытался остановить, но Лео отшвырнул его от себя. «Пошел ты!» — выпалил в отчаянии парень. «Лео, мы не можем вот так проститься!» «А кто сказал о прощании?» Лео хищно оскалился. «Нет, Давид, я не прощаюсь с тобой. Что ты собрался делать?» Сердце Давида противно ёкнуло. «Лео, он здесь ни при чем! Боже мой!» Губы Лео исказила презрительная усмешка. «Ты думал, я причиню ему боль?» «Нет, я хочу тебя, всего и без остатка. Называй это, как знаешь, похотью, одержимостью, любовью, но я получу тебя. Ты спятил?» — в ужасе прошептал Давид. «Дебил! Я люблю тебя!» — в ярости проорал Лео. «А теперь иди нахер!» Похватав свои вещи, Лео стремительно покинул пределы бунгало. «Твою мать!» — пробормотал Давид в шоке. «Что же я натворил?»